Скажи мне сладкую ложь, скажи прямо в лицо. Скажи, что любишь меня, но уже так все равно. Нет времени объяснять, меня цепляет твой взгляд. Но ты ведь точно из тех, кому нельзя доверять. И мне Бог, тебя люблю, но веду себя так, будто мне Бог, потому что я люблю тебя, слышишь, мой Бог. Я люблю, я люблю, я люблю тебя, но мне Бог, Бог, ах, Бог. Мне Бог, Бог, тебя люблю, но веду себя так, будто мне Бог, Бог, потому что я люблю тебя, слышишь, мне Бог, Бог. Я люблю, я люблю, я люблю тебя, но мне Бог, Бог, ах, Бог. Эй, не трогай руку, я куплю твою подругу, если захочу. Поверь мне, детка, я не дам тебе сердце, детка, я не дам тебе душу, максимум, что это деньги, но может быть чуть больше, если ты это заслужишь, сыночек. Но в душе мне глиссер, я романтик, алисер, я так верил в эту вашу, блядь, любовь, что теперь я умный. У меня сумки, деньги, тачки. У меня в сумке пачки, пачки. Девочка ночью громко плачет. Но мне, мне Бог. Тебя люблю, но веду себя так, будто мне Бог. Потому что я люблю тебя. Слышишь, мне Бог. Я люблю, я люблю, я люблю тебя. Но мне Бог, Бог, ах, ах.